Глава 9. Тонкости ювелирного дела. Империалы. Закончив постановку задач на розыск, Тулин поехал на окраину Москвы к мастеру Чану. Китаец снимал половину полуподвала, ранее использовавшегося под склад и полностью свободного от перегородок, в двухэтажном доме зажиточного мещанина. Прибыв на место, Евграф вышел из пролетки, подошел к входной железной двери, только наполовину находящейся над уровнем земли, и постучался. Через некоторое время дверь со скрипом открылась, и в проеме появился мастер Чан. Увидев Тулина, он пригласил жестом пройти внутрь помещения. Сыщик поклонился и вошел. «Здравствуй, уважаемый господин Евграф, молодой и мудрый мастер правды!» — поприветствовал мастер Чан, при этом поклонившись сыщику. Чан всегда высокопарно обращался к Евграфу, добавляя к словам высокие характеристики человека. Видимо, так было заведено у него на родине, согласно правилам этикета. Разговаривал он на достаточно сносном ломаном русском языке. «Я рад видеть вас, уважаемый учитель Чан», — ответил Тулин на смеси китайского и русского языков. «Проходите, господин Евграф, время гунгвуча. Составьте мне компанию», — ответил китаец и пригласил сыщика пройти дальше. Чайная церемония гунгвуча являлась одной из важных традиций того народа, откуда прибыл Чан. На взгляд сыщика она была очень замудренной и сложной. В России к чаю относились гораздо проще, но вслух Евграф это никогда не говорил, чтобы не обидеть хозяина дома. Они прошли в большое полуподвальное помещение, выполнявшее роль кабинета, кухни, спальни, кладовой и места для физических упражнений одновременно. На одной из стен висели различные виды оружия – самострелы, пики, топоры, секиры, странные рогатины, сабли, мечи, плети, кистини, веревки с грузами и многое другое, применяемое в искусстве китайских единоборств. По стенам были развешаны вертикальные свитки вместо картин с изображениями замысловатых драконов, красивой и необычной природы и иероглифами на китайском языке. В углу комнаты, за ширмой, располагалась бамбуковая циновка для сна. Чан всегда спал на полу и без подушки. Когда Тулин в первые дни знакомства выразил непонимание такой традиции, то китаец объяснил такой необычный отдых связи человека и земли. «Когда человек спит рядом с землей, то она своей энергией наводит порядок в теле и мыслях человека, совершенствует его, добавляет здоровья и мудрости», — пояснил китаец. Вообще в помещении, где жил, принимал гостей и тренировался мастер Чан, все было устроено по китайскому принципу фэншуй. Так называлась философская практика размещения предметов. Устройство быта человека с целью получения положительной энергии Вселенной, энергии Ци. Китаец рассказывал, что раньше эти знания были доступны только императорам, которые держали их в тайне для простых людей. Поэтому, согласно фэншуй, оружие размещалось только на одной стене, той, которая соседствовала с оживленной улицей. По фэншуй и словам Чана, оно защищало от негативных сил извне. В другом углу было организовано ограниченное перегородкой место для питания. Там тоже на полу лежали циновки. Вот туда и прошли Евграф и Чан. «Для вас, господин Евграф, великий поборник правды, я заварю любимый чай императоров Китая – Си Ху Лун Цзин. Как вы знаете, в переводе это означает «колодец дракона с озера Си Ху». Вы уважаемый и радостный гость для меня», — сказал Чан и приступил к подготовке чая. Подготовка к чаепитию и само чаепитие являлись целой церемонией, в ходе которой нельзя было задавать вопросы, чтобы не оскорбить гостеприимного хозяина дома. Поэтому сыщику пришлось ждать с вопросами о нелегальной торговле золотом. Евграф присел поудобнее и начал молча наблюдать за ритуалом. Он уже знал, как положено его проводить. За тот срок, который он общался с китайцем, это стало традицией. Но каждый раз сыщика поражало, с каким вниманием и уважением мастер Чан относится к ней. Чан взял небольшой глиняный чайничек Гайвани, поставил его на чабань, чайную доску с поддоном для сбора воды. Затем налил в него горячей воды, подготовленной заранее, и после этого сразу вылил воду из чайника в чахай. Специальный сосуд в виде кувшинчика, имеющего имя на китайском языке – море чая. Затем китаец перелил воду из чахая в две чашки, стоящие на чабане. Взяв вначале одну глиняную чашечку, затем вторую, последовательно вылил воду из них на чайник сверху. Это было сделано, чтобы прогреть чайник гайвани. Потом, взяв специальную чайную кисть, Чан протер чайник гайвани, водя по часовой стрелке для привлечения внимания чайника к предстоящей церемонии. Подождав немного, китаец насыпал чай в чахэ, специальную посудинку для знакомства с чаем. Затем поглядел на чахэ, что-то тихо прошептал, поднес к лицу и подышал чаем из чахэ. «Уважаемый господин Евграф, самый смелый из слуг справедливости и порядка, прошу вас, познакомьтесь с Си Ху Лунзин», — заявил Чан и предложил чахэ гостю. Сыщик, взяв предложенное чахэ с чаем, сделал все то же самое, что и хозяин дома. Китаец через несколько минут принял предмет из рук сыщика назад и засыпал чай в чайник. Потом, взяв полотенце, обернул его вокруг чайника и начал похлопывать по чайнику. Это действие делалось для того, чтобы выхлопать чайную пыль, которая образуется при перевозке чая. Освободив чай от пыли, Чан поставил чайник на чайный поднос, с высоты залил кипяток для того, чтобы чай и вода подышали воздухом. Произведя все эти действия, он вновь вылил воду в чахай, а из него в другую посудину, так как первая заварка, по китайским обычаям, не пьется. Затем Чан налил воду в чайник второй раз и присел в ожидании насыщения воды ароматом чая на циновку рядом с Евграфом. Немного подождав, вновь вылил заваренный чай в чахай, но уже через ситечко. Подождав еще с полминуты, разлил чай по специальным длинным высоким чашкам под названием «Вэньсянбэй», отвечающим за аромат чая. Затем накрыл высокие чашки «Вэньсянбэй» более широкими и низкими, под названием «Пиньминбэй», отвечающими за вкус чая. Перевернул одну чайную пару с ног на голову и передал ее спокойно и молчаливо сидящему сыщику. «Примите, Си Ху Лунзин, любимый чай императоров Китая, уважаемый молодой мастер правды!» Впервые за все время церемонии сказал Чан. Тулин сжал правую руку в кулак, тыльной стороной кверху и легонько трижды постучал сомкнутыми пальцами по столу. Это означало уважение и восхищение человеком, угощающим его чаем. Таким образом показывалось почтение к человеку старше себя. Пять сжатых пальцев на языке символов означали позу человека, упавшего ниц и делающего земные поклоны. Затем Евграф вынул высокую чашку из широкой и начал вдыхать аромат чая. Такие же действия начал делать и Чан. Насладившись запахом, они оба приступили к чаепитию из широких чашек, предварительно внимательно осмотрев цвет напитка. Выпив вторую чашку чая, Тулин решил приступить к разговору по интересующему его делу. «Уважаемый учитель Чан, я восхищен вашими занятиями и вашей мудростью. Вы хранитель древних традиций. Мне очень нравится учиться у вас мастерству побед без оружия, но сегодня я прибыл не за этим. Хотел бы, чтобы вы помогли мне», — вежливо начал говорить сыщик, общаясь в манере китайца. «Когда покупаешь коня, смотри на его зубы. Когда находишь друга, изучай его сердце. Я готов помочь вам, господин Евграф. Я знаю, что у вас хорошее сердце. Вы прямой человек, и это радостно. Прямое дерево нужно всем. Так и прямой человек имеет много друзей», — ответил Чан, внимательно смотря на Тулина. «Спасибо, мудрейший учитель Чан. Хотел бы спросить вас о купцах Виногеновых. Вы занимаетесь продажей золота с приисков. Не являются ли они вашими клиентами?» «Говорите, господин Евграф, не бойтесь сказать плохо. Бойтесь сделать нехорошо. Спросите все, что вас интересует, и я отвечу вам», — ответил китаец. «Сегодня утром одного из братьев убили, старшего, Илью Прокопьевича. Он был ювелиром на Малой Бронной. Вместе с ним убили и приказчика. Младший брат тоже в Москве по ювелирному делу служит, в Арбатской части лавку содержит. Обстоятельства смерти весьма загадочные. Грабители или убийцы ничего не взяли, а на стене имелась странная надпись отдайте то, что взяли не по праву. Вот мне бы и хотелось узнать, не имеется ли какая-нибудь информация у вас по этому случаю. Вы хорошо знаете всех, кто интересуется золотом. Что вы думаете об этих людях, ювелирах Финогеновых? Расскажите мне, помогите найти правду», — попросил Тулин. Все время, пока сыщик говорил, Чан сидел молча и качал головой в такт словам. На языке жестов это означало «говорите, говорите». После слов сыщика он задумался, а Евграф его не торопил. Через несколько минут китаец начал говорить. «Да, я знаю двух братьев-ювелиров, тех, которые проживают в Москве. Вернее, знал раньше, до гибели старшего брата. Если вы говорите, что один из них убит, тогда теперь знаю только одного. Однажды великого мыслителя Кун Цю, называемого в вашей стране Конфуцием, спросили, что можно сказать о человеке, если вся деревня его любит? «Это никчемный человек», — ответил Кун Цю. «А что можно сказать о человеке, которого вся деревня ненавидит?» — вновь спросили у Кун Цю. «И это никчемный человек. Было бы намного проще, если бы хорошие люди из этой деревни его любили, а дурные ненавидели», — ответил Кун Цю. «Господин ювелир Афанасий Прокопьевич, младший брат, тоже мой клиент. Братья постоянно покупали у меня золото, сырец для ювелирных изделий, поступавшие из республики Желтуги. Им было надо много сырца для изготовления всякого золота – белого, красного, желтого, синего, зеленого, черного. Торговля с ними давала хороший доход. Всегда платили исправно, но в последнее время заказов от них стало меньше. Есть такая притча. Если река осталась прежней рекой, и ее надо переплыть рыбаку для удачной рыбалки, то для этого нужна лодка. Если рыбак не пользуется прежней лодкой, значит, у него есть новая, или он перестал быть рыбаком. Для всего есть причины. Для уважения – свои. Для ненависти и для смерти – свои», – уклончиво ответил китаец Чан. Сыщик промолчал, обдумывая ответ. Он понял, что хотел сказать китаец, но не стал уточнять, чтобы не показаться назойливым. «А что, уважаемый учитель Чан, есть и другие цвета у золота, кроме желтого и белого? Даже черное?» — спросил Евграф, уводя разговор в сторону от интересующих его вопросов. Тулин надеялся сделать некоторый круг в обсуждении семьи Финогеновых и вновь вернуться к началу разговора. Иначе было нельзя. Такова была практика беседы с мастером Чаном. «Конечно, уважаемый господин Евграф, все зависит от разной лигатуры, то есть состава примеси других металлов. Вот, например, белое золото – это сплав золотого металла с палладием, платиной, серебром или никелем. В красном золоте в сплаве преобладает медь. В желтом золоте – медь почти в равных пропорциях с золотом. Лиловое золото – это смесь сердца с алюминием. Синее золото – это смесь сердца с кобальтом и железом. Зеленое золото – серебром и кадмием. Черное золото – это лигатура кобальта и хрома. Для того, чтобы получить разноцветное золото, сырец необходимо подвергнуть определенной обработке. О черном золоте есть древняя и таинственная история. Если желаете, я расскажу», – многозначительно заявил китаец. «С удовольствием послушаю», – ответил сыщик из интереса и из уважения к говорившему. «Наверное, вы слышали о великом полководце Александре Македонском. Однажды он вторгся с войском на территорию Индии. Разведчики донесли ему о том, что в одном древнем храме имеется древняя корона богов, и она черного цвета. Великий воин прибыл к храму и потребовал водрузить ему корону. Жрецы предупредили царя о том, что если корону наденет простой человек, то он потеряет на некоторое время память. Если ее наденет потомок бога, тогда его мысли и разум станет быстрее. К нему придет неизведанная мудрость. Самонадеянный воин надел корону и тотчас забыл про свои планы. Находясь в расстройстве, он вдруг повернул войска обратно». «Удивительная история. Уважаемый учитель Чан, а что еще известно о ювелирах? Может быть, вы знаете какую-нибудь тайну о них? Откуда у них большой доход? Каковы связи? По закону живут или нет?» — вновь уточнил сыщик в надежде на получение дополнительной информации. Некие люди говорили, что они торгуют старинными монетами, империалами и нидерландскими дукатами времен вашей великой императрицы Екатерины II. И этих монет у них было достаточно. Законно это или нет, вам решать. Как у вас в стране говорят, для дураков и беззаконных закон не писан, для свиньи молитва не дана. Я вот тоже продаю золото. Законно это или нет, не знаю. Кто законы пишет, тот их и ломает. Лучшие одежды новые, лучше друзья старые. Я рассказал вам все, что знаю, уважаемый господин Евграф. Я сделал это в знак нашей дружбы, — ответил китаец и продолжил чайную церемонию. Вновь отведав чая в обществе Чана, Евграф вежливо простился с ним и отправился в полицейское управление. Информация, полученная от приятеля китайца, была важной. Империалы, имперские золотые монеты, уже давно не чеканились. Евграф по долгу и опыту службы знал, что их чеканка производилась с 1755 по 1805 годы. Кроме того, откуда у ювелиров могли быть империалы и дукаты таких древних лет, ценностью в 10 рублей по тем временам, обладавшие большим содержанием золота? Вес одного империала составлял 3 полных золотника и 3 четвертых от целого. Коммерческая цена на чистое золото, содержащееся в монетах, составляла примерно 25 рублей. А если учитывать историческую ценность этих денег, то и больше. Клиент, купивший подобную монету, должен быть достаточно богатым. Не могли же они чеканить их сами? За изготовление фальшивых денег такого мастака злоумышленника ждала каторга в Сибирь от 10 до 12 лет. За участие в этом незаконном действии или ввозе фальшивых денег из-за границы прислуживалось наказание каторгой от 8 до 10 лет. Кроме того, преступника ждало лишение всех прав и всякого состояния. За изменение только вида монеты, скупку монетных обрезков, наказание предусматривало помещение в смирительный дом на 1 или 3 года. Не могли же ювелиры заниматься незаконной чеканкой? Это слишком рискованно для них, — думал Евграф, возвращаясь в свой рабочий кабинет.